Сердце девочки дрогнуло. Грустная она вернулась в свою комнату, легла на кровать и задумалась. Она ворочалась сбоку на бок, и ей казалось, что на свете нет ничего интересного. «Сяо Хун!» — позвал ее вдруг кто-то в окно. «Я нашел твой платок!» Сяо Хун поспешно вскочила с постели и выбежала во двор, где ее поджидал никто иной, как Дзя Юнь. Сяо Хун невольно смутилась и спросила: «Где вы его подобрали, господин?» «А ты иди сюда», — с улыбкой сказал Дзя Юнь, — «я тебе все расскажу». С этими словами он приблизился и потянул девочку за рукав. Сяо Хун стыдливо отвернулась и бросилась бежать, но вдруг споткнулась о порог и упала. Если вам интересно знать, что последовало за этим, прочтите следующую главу. Глава 25. Повествующая о том, как с помощью ворожбы на Бао Юя и Фэнзе навлекли злых духов, и как оскверненная чудодейственная яшма попалась на глаза двум праведникам. В то время как Сяо Хун находилась в состоянии крайнего душевного смятения, и ее обуревали противоречивые чувства, она вдруг повстречалась с Дзя Юнем, который потянул ее за рукав и хотел увести с собой. Она бросилась бежать от него, но споткнулась о порог и упала. Тут она проснулась и поняла, что это был сон. Она стала ворочаться сбоку на бок и не сомкнула глаз всю ночь. На следующее утро, как только она встала, пришли служанки и позвали ее подметать полы в комнатах и таскать воду для умывания. Даже не успев причесаться, Сяо Хун мимоходом посмотрелась в зеркало, кое-как поправила волосы и поспешила в дом. Следует сказать, что после того, как Бао Юй увидел ее накануне, он решил взять Сяо Хун к себе в услужение. Однако он боялся, что Си Жень отнесется к этому отрицательно, и, кроме того, он не знал мнения самой Сяо Хун. Поэтому он чувствовал грусть. Встав рано утром, он даже не стал умываться и причесываться, и в задумчивости сидел на постели. Потом он вдруг подошел к окну и, прижавшись лицом к тонкому шелку, стал внимательно смотреть во двор. В это время несколько служанок подметали двор. Все они были нарумянины, напудрены, но среди них Бао Юй никак не мог найти ту, которую видел вчера. Тогда он вышел за дверь и сделал вид, что хочет полюбоваться цветами, но на самом деле метал взгляды во все стороны. Внезапно он увидел, что кто-то стоит поодаль, опершись на перила террасы. Однако он не мог рассмотреть, кто это, так как мешала ветка бегонии. Тогда он подошел поближе и внимательно присмотрелся. Оказалось, это была та самая девочка-служанка, которую он вчера видел. Ему хотелось к ней подойти, но он счел это неприличным. Пока он раздумывал, к нему подошла Бихень и позвала умываться. Пришлось подчиниться. Между тем Сяо Хун, которая стояла в задумчивости, вдруг заметила, что Си Жень машет ей рукой. «Наша лейка продырявилась», — сказала ей Си Жень, когда она подошла. «Сходи к барышне Линь Дай Юй и попроси у нее». Сяо Хун кивнула в ответ и отправилась в павильон реки Сяо Сян. Дойдя до мостика бирюзовой дымки, она подняла голову и вдруг заметила шатер, который стоял на небольшом холмике. Ей тотчас же вспомнилось, что это пришли рабочие, которые должны были сажать деревья в саду. Немного подальше люди вскапывали землю, а на камне сидел Дзя Юнь и наблюдал за работой. Сяо Хун хотелось пройти мимо него, но она не осмелилась. Она пробралась в павильон реки Сяо Сян окружным путем, взяла лейку и также осторожно вернулась обратно. совершенно подавленная,